Хан-аль-Халили. Это место является одним из самых примечательных и интересных районов Каира. Здесь находится самый старый базар, и называется он Хан-аль-Халили. Изначально в этом районе был комплекс караван-сараев, и в то время они назывались хана. Первое сооружение здесь было построено в 1382 году, и впоследствии этот рынок завоевал большую популярность. А в 1511 году все постройки были снесены и были сделаны основательные перестройки.